О сердце, громко воспевай песню славы пой, молитвой чистой возгревай хвалу любви святой. Мы тонким свод небес зажжем, им светится звезда. Отец мой, не оставит он меня здесь никогда. Я был окутан темнотой, ее мне отпослал. И грех, как призрак роковой, как лев мне угрожал. Исчезла сила у меня, и дух мой угасал. Избавь меня, как страх коня, я Господу взывал. Внезапно свет вот воссиял, скорбь радость превратил. Я благо в жизни увидал и славу Божьих сил. Я стал с любовью созерцать леса, поля, цветов. И стал мне скорбный мир опять, как лучший из миров. Благодарю Отца любви, что благо мне дарит, и с каждой каплею крови ему хвала звучит. И с каждым шагом вижу я с ней страну свою. И свят, свят, свят, вот песнь моя, ее всегда пою. И с каждым шагом вижу я с ней страну свою. Свят, свят, вот песнь моя, ее всегда пою.